Пустыня Хадарак. Дюны тянулись до самого горизонта, точно морские волны. Порывистый ветер взметал в воздух золотисто-красные песчинки. Редкие корявые деревца торчали с пересохшей, растекавшейся земли, вряд ли хоть сколь-нибудь пригодной для земледелия. Вдали виднелась цепочка красноватых скал. Эта бескрайняя равнина казалась совершенно безжизненной. Не было видно ни одного зверька, разве что порой в поднебесье кружила хищная птица. «Ты уверен, что здесь для коней корм найдется?» – спросил Арагон, с трудом выталкивая слова из пересохшего рта и чувствуя, что горло словно уже обожжено сухим горячим воздухом пустыни. «Вон там скалы, видишь?» – сказал Муртаг. «Вокруг таких скал всегда растет трава, хоть и довольно жесткая. Но, думаю, наши кони будут вполне довольны». «Надеюсь». Арагон, прищурившись, посмотрел на солнце. «Но давай все-таки сперва немного передохнем, а то у меня мысли стали ленивые, как дождевые черви, да и ноги не держат». Они сняли с Сапфиры эльфийскую девушку и уложили ее в тени. Как только Арагон сел, Сапфира тут же устроилась рядом на песке и заботливо раскрыла над ним свои крылья, пряча от солнца. «Какое замечательное место!» – мечтательно сказала она. «Я бы могла прожить тут целую вечность, не замечая, как пролетают дни». Арагон прикрыл глаза и сонно откликнулся. «Да, летать тут должно быть хорошо, просторно». «Не только летать. Мне кажется, я рождена для жизни в пустыне. Здесь для этого есть все. Простор для полета, скалы, на которых можно вить гнезда, и дичь, которая хоть и умело прячется, но вполне для меня доступна. И тут так тепло. Меня, впрочем, и холод не особенно донимает, но в жару я чувствую необычайное воодушевление и прилив сил». И она с наслаждением потянулась. «Неужели тебе здесь действительно так нравится?» – удивился Арагон. «Очень. Ну что ж, покончив с делами, мы могли бы сюда вернуться». И он, не договорив, уснул, но Сапфира и этим осталась очень довольна. Она даже потихоньку мурлыкала, пока Арагон и Муртаг спали. К этому утру, за 4 дня, прошедшие со времени их бегства из Гелида, они прошли более 35 лиг. Лишь на закате они добрались до тех красных скал, которые увидели утром. Скалы, точно высоченные столбы, высились над ними, отбрасывая узкие длинные тени. Дюн вокруг не было в радиусе примерно 0,5 мили. Спрыгнув с коня, Арагон почувствовал, что жара прямо-таки припечатывает его к насквозь пропеченной, растрескавшейся земле. У него сильно обгорело лицо и шея сзади, кожа воспалилась и была горячей на ощупь. Привязав коней так, чтобы они свободно могли щипать редкую траву, Муртаг развел небольшой костерок. «Как ты думаешь, много мы успели сегодня проехать?» – спросил у него Арагон, снимая с Сапфиры эльфийку. «Понятия не имею». Муртаг был явно зол. Он тоже сильно обгорел, глаза у него покраснели. Он взял было фляжку, рассчитывая хотя бы смочить губы, и недовольно пробурчал. «Ну вот, воды совсем не осталось. А кони, между прочим, не поены». Арагон тоже был истомлен иссушающим зноем пустыни, однако же сдержался. «Приведи коней», — сказал он Муртагу. Сапфира, несколько раз копнув когтями, сделала в земле довольно большое углубление, и Арагон, закрыв глаза, призвал на помощь магию. Видимо, здесь, возле скал, в почве все же было достаточно влаги, чтобы могла расти трава, так что ему удалось даже несколько раз наполнить водой вырытую Сапфирой яму. Сперва Муртаг наполнил бурдюки, вычерпывая воду по мере того, как она скапливалась в ямке. А затем отошел в сторону и дал напиться коням. Бедные животные были измучены и пили долго, так что Арагону пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы добыть для них воду с большей глубины. И он очень устал, но все же, когда лошади напились, предложил Сапфире. «Если хочешь пить, пей прямо сейчас». Она как бы благодарно обняла его, обвив своей длинной шеей, потом склонилась к яме и сделала всего несколько глотков. Прежде чем позволить воде снова уйти в землю, Арагон дал напиться Муртагу и сам напился вдоволь. Удержать воду на поверхности оказалось труднее, чем он полагал. Но все же это было ему уже вполне по силам, а ведь когда-то он не мог даже камешек заставить подняться с земли. Рассвет был очень холодный, ударил даже небольшой заморозок. Песок в лучах восходящего солнца казался розовым, туманная дымка висела над горизонтом. Настроение Муртага сон, к сожалению, не улучшил, и Арагон чувствовал, что и у него на душе становится пасмурно. За завтраком он спросил, Как ты думаешь, сколько времени мы проведем в пустыне? Ну, пока что наша ближайшая цель – пересечь лишь небольшой ее участок. И мне кажется, что даже на это у нас уйдет не меньше 2-3 дней. Но ведь мы уже так много прошли. Может быть, получится и быстрее. Не знаю. Сейчас у меня одно желание – выбраться из этой проклятой пустыни. Осточертело глаза от песка прочищать. Когда они поели, Эрагон подошел к девушке. Она по-прежнему лежала как мертвая, разве что грудь ее едва заметно вздымалась. Она все-таки еще дышала. «Что же этот шейд с тобой сделал?» – прошептал Эрагон, осторожно смахнув с ее щеки прядь волос. «Разве можно быть столько времени без сознания и после этого остаться в живых?» Он хорошо помнил, какой она была тогда в темнице, еще живая. Грустно глянув на нее в последний раз, он стал готовиться к очередному этапу пути. Когда они покидали стоянку, туман на горизонте рассеялся, и стали заметны какие-то темные предметы неопределенной формы, странным образом выстроившиеся в ряд. Муртак предположил, что это холмы предгорий. Эрагон сомневался, но возражать не стал. Его мысли целиком были заняты состоянием больной. Он был уверен, что необходимо что-то срочно предпринять, иначе она погибнет, но не знал, что именно нужно сделать. Сапфира также была озабочена ее состоянием. Они с Эрагоном без конца это обсуждали, но, не обладая достаточными познаниями в искусстве целительства, решить эту задачу были не в силах. В полдень устроили привал, а когда вновь тронулись в путь, Эрагон заметил, что темные предметы на горизонте приобрели более конкретные очертания и теперь действительно гораздо больше походили на поросшие лесом холмы. Небо над холмами казалось бледным, почти белым, каким-то выцветшим или выгоревшим. Не понимая, в чем дело, Эрагон даже глаза протер и тряхнул как следует головой, полагая, что и холмы, и выцветшее небо над ним – просто мираж, какие часто бывают в пустыне. Но холмы и светлое небо над ними по-прежнему оставались на месте. Мало того, холмы постепенно приближались, а белесая полоса расширялась и занимала теперь полнеба. Решив, что им грозит нечто ужасное – буря, ураган, смерч – Эрагон уже хотел было поделиться своими опасениями с Муртагом и Сапфирой, но вдруг понял, что перед ним. Это были не просто холмы, а отроги гигантского горного хребта. И вершины гор, у подножия действительно покрытых густыми лесами, сверкали на солнце вечными снегами, создавая в воздухе эту белесую пелену. Острые пики уходили, казалось, прямо в небо. Узкие извилистые горные долины, зажатые крутыми склонами, с такого расстояния больше походили на трещины в сплошных каменных стенах. Все вместе это напоминало какую-то немыслимую зубчатую крепостную стену, отгородившую Алагезию от диких восточных земель. «Да этим горам конца нет!» – думал потрясенный их видом Эрагон. В историях о Бриорских горах всегда говорилось о том, как они высоки и непроходимы. Но сам он, будучи горным жителем, всегда считал это просто преувеличением сказителей. Теперь же ему приходилось признать, что сказки говорили чистую правду. Заметив его состояние, Сапфира внимательно следила за ним. Взлетев повыше, она довольно быстро сумела представить себе истинную величину этих гор и сообщила Эрагону. «Глядя на эти вершины, я снова чувствую себя зародышем в яйце или жалкой букашкой». «Значит, это уже конец пустыни?» – откликнулся Эрагон. «И переход занял у нас всего каких-то 2 дня?» Теперь-то мы уже совсем близко от цели. Сапфира, сделав над ним еще круг, возразила. Насчет конца пустыни ты, конечно, прав, но ширина этой горной цепи, на мой взгляд, никак не меньше 50 лиг. Не представляю, как вы сумеете преодолеть столь внушительное препятствие. Но, по-моему, эти горы могут служить отличным убежищем как для эльфов, так и для варденов. Разве я не права? Да, тут может кто угодно спрятаться, сказал Эрагон. Тут, наверное, целые государства существовать могут, и о них никто, даже Гальбаторикс, не узнает. Ты только представь себе жизнь в окружении этих каменных монстров. Эрагон нагнал Муртага, который уныло клевал носом, и с улыбкой тронул его за плечо. «Ну что еще?» – прорычал он, сердито озираясь. «А ты погляди повнимательнее», – предложил Эрагон. Муртаг поднял глаза и пожал плечами. «Ну и что? Я не понимаю, зачем?» И слова застряли у него во рту. Он так и замер, совершенно пораженный увиденным. Потом тряхнул головой и воскликнул. «Нет, этого не может быть. Я знал, что эти горы очень высокие. но такого никак не ожидал. Он, сильно прищурившись, вглядывался в далекие снеговые вершины. «Будем надеяться, что здешние звери не такие громадные, как эти горы», – засмеялся Ирагон. Муртак тоже улыбнулся. «А вообще-то здорово, что мы уже до гор добрались. Теперь хорошо бы найти какое-нибудь тенистое местечко и с недельку отдохнуть. Надоела эта немыслимая гонка». «Да, я тоже устал», – признался Ирагон. «Но останавливаться, по-моему, не стоит. Наша спутница очень слаба. Если она не придет в себя или умрет...» «Не очень себе представляю», – мрачно заметил Муртак. «Насколько ей поможет очередное путешествие под брюхом у драконихи? Ей бы лучше в постели спокойно полежать». Эрагон пожал плечами. «Возможно. Когда мы доберемся до гор, я, наверное, отвезу ее в Сурду. Это ведь не очень далеко, правда? А там уж найдется настоящий целитель, который сумеет ей помочь». Муртак, снова прикрыв глаза, посмотрел на далекие горные вершины. «Ладно, поговорим об этом позже. Теперь наша главная цель – горы. Там разыком нас не найти, да и от верных слуг Империи мы будем далековато». День уже начинал клониться к вечеру, но горы все никак не приближались, хотя пейзаж вокруг претерпел сильнейшие изменения. Земля стала сернистой, красноватой, вместо песчаных дюн стали появляться островки растительности. На поверхности были глубокие трещины, здесь во время весенних дождей бежали ручьи. В воздухе повеяло прохладой. Лошади первыми почуяли благодатную перемену в погоде и рвались вперед. Когда вечерние сумерки окутали землю, до предгорий оставалось уже не более лиги пути. Травы вокруг стали значительно гуще, и в них паслись стадо газелей, которых Сапфира прямо-таки пожирала глазами. Дул приятный ветерок. На ночлег остановились у ручья, и все испытывали огромное наслаждение от свежей воды и от того, что наконец вырвались из раскаленных объятий пустыни Хадарак.